разные мысли вроде того, что я мужчина или я женщина, я болен или я здоров, я силен или я слаб, я ненавижу, я люблю, я имею власть или я бессилен. Все это только иллюзии. Устраните их. Что делает вас слабыми? Что заставляет вас бояться? Вы едины с высшим существом Вселенной. Кто может устрашить вас? Встаньте с колен и будьте свободны. Знайте, что мысли и слова, которые вас ослабляют, единственное зло, какое существует в этом мире, и их необходимо избегать.